режиссера Бориса Фрумина приказом по Госкино СССР лишили права работать в кинематографе. Вся редактура Ленфильма, имевшая отношение к созданию картины, получила по партийному выговору от директора киностудии, проверенного партийного человека, некогда секретаря одного из ленинградских райкомов партии, просто сняли с работы. Тут у читателя может возникнуть несколько вопросов. Скажем, вот вы говорите, что вам все время запрещали снимать, не разрешали то да сё. А как же вы все-таки сняли картину до конца? Или, а вы что, не понимали, что вы снимаете? И редактура не понимала, и дирекция, и, наконец, что это за картина такая роковая, о чем, как называется? Я начну с последнего вопроса. Фильм называется «Ошибка юности». Название очень прямое, чтобы с самого начала просигналить начальству, что речь будет идти о юношеских заблуждениях, и что таким образом, скрывая, мол, отдельные недостатки в поведении отдельных юношей, мы как бы на негативном примере предостережем нашу молодежь от неправильных нравственных поступков. Выслушивая такое объяснение, начальство обычно замыкало лица, хмурилось и проявляло всяческое недовольство, поскольку, разрешив делать эту картину, приходилось признавать уже не только в газетах, но и в кино, что, значит, совершает все-таки советская молодежь ошибки. Нет, не вся молодежь, боже упаси, не вся, говорили мы, но некоторые отдельные молодые люди. 12 лет понадобилось, чтобы действительность, волна эгоизма и эгоцентризма, безидейности и повального молодежного пьянства в СССР заставили советское руководство признать это хотя бы частично, сначала в прессе, а потом вот, допуская к этой теме кинематограф. В чем же сюжет фильма? Я взял за основу самую банальную и даже, не побоюсь сказать, пошлую историю, каких сотни и тысячи. Действие фильма начинается на юге, на берегу Черного моря, где в пограничных войсках служит молодой сержант Дмитрий Гурьянов. До демобилизации остался месяц, и он с дружком своим Федей, насмотревшись из окна казармы на курортную жизнь, мечтает вернуться сюда когда-нибудь с деньгами в кармане. «Эх, — говорит Федя, — вот завербуемся на север, зашибем там бабки на стройке и приедем сюда с башлями. Ох, я тогда все это побережье иметь буду». После демобилизации едет Гурьянов домой, к отцу с матерью, в колхоз на Вятку. Прекрасна Вятка. Река и заливные богатые луга окрест нее. Но с тех пор, как приказал Хрущев сеять тут кукурузу, опустели эти берега, обнищали. И колхозники разбежались кто куда и захерели колхозы. Приехал Гурьянов домой, но тесно ему тут, в колхозе, скучно, тянет прочь. Даже на танцах в сельском клубе не весело ему. И как не соблазняет его председатель колхоза посулами лучшей жизни в ближайшем будущем, как не взывает к его сельскому патриотизму, а уезжает Гурьянов на северную ударную стройку. «Поеду, — объясняет он отцу, — посмотрю, как люди живут». «А мы тут не люди?» — спрашивает отец. На севере, на стройке, шоферит Гурьянов на лесовозе, а друг его Федя — сварщиком. У Феди жизнь простая, наглядно агитационная. Веселый, мало размышляющий парень, Прикатил на север, работает, девушка понравилась,